Глава 5. Спустя 2 года. «Так, значит, говоришь, беременность планируете?» — с любопытством спрашивает подруга, откусывая хрустящий кусочек пиццы. «И как?» «Ну, я пока только прошла врачей, анализы сдала». «Практикуйте вовсю, небось?» Я краснею. «Но это уже личное». «Да, 3 месяца упорно трудимся и перестали предохраняться». Руслан хочет сына, причем очень сильно. В основном это была его инициатива. Однажды он пришел домой и ошарашил меня. «Цветочек, я хочу от тебя ребенка». Сразу повалил на диван и насиловал с любовью всю ночь. Но беременность не наступает, думаю, просто еще не время. Надеюсь, у нас со здоровьем все в порядке. Пока ничего серьезного специалисты не обнаружили. Сегодня у нас с Мариной вечерние посиделки, что-то вроде девичника выходного дня. Мы лакомимся пиццей и, чего грех таить, хорошим вином иногда можно. Также обсуждаем разные женские штучки, новости, парней и отношения. Дома хорошо и уютно. Только недавно закончили ремонт и купили новую мебель. Глаз радуется, видя всю эту красоту. Не верится, что мы всего этого вместе добились. С нуля, без громкой фамилии мужа и его связей, потому что мой свекр — олигарх. Валерий Владимирович нас знать не желает. Так и не видимся, не общаемся до сих пор. Оба гордые, что он, что Руслан. Я не вправе называть его свекром, только если неофициально, ведь он наш брак не одобрил, не признал новую счастливую семью. Деньги оказались дороже счастья собственного сына. Но нам и без этого хорошо вдвоем. Главное, что мы любим друг друга. Остальное приложится. Прошел год с того дня, когда я уехала от семьи к Руслану. Сейчас мы живем в уютной квартирке в новом районе, которую купили сами. И это заслуга моего мужа. За короткое время он с нуля организовал выгодное дело по продажам через интернет. Я так горжусь его упорством и целеустремленностью. Руслан всего добился сам, без поддержки властного папы. А я стараюсь помогать любимому как могу. Веду бухгалтерию, отвечаю за рекламу и пиар его компании. Мы прекрасно дополняем друг друга. И как же мне повезло с Русланом. Сегодня у меня прекрасное настроение. Мы с подругой весело проводим время. Расслабляемся под бокальчик вина и трогательную мелодраму. Руслан пока на работе, но скоро должен прийти. Пожалуй, стоит оставить ему кусочек пиццы. Выбираю самый большой и перекладываю его в отдельную коробку. «Это зачем?» Мариша интересуется, глотнув красного вина из бокала. «Учти, не налегай на пиццу. Растолстеешь, и Русик твой найдет себе другую». Подруга начинает хохотать, а я мысленно кручу пальцем у виска. «Вот дурочка пьяная. Я не собираюсь толстеть. Наоборот, о любимом забочусь». Ему отложила. Она бы лучше за собой следила. Сама же лопает, как слон. Понемногу разговор сворачивает на отношения и мужчин. «Ну как? Нашла уже кого-то путного для серьезных отношений, интересуюсь я у Марины. Или опять все козлы вокруг?» Подруга недовольно морщит нос. «Да куда там? Одни либо эгоисты, либо изменщики встречаются. То ли у меня вкус такой дурной на мужиков, то ли вообще приличных мало осталось. Ты мне лучше побольше расскажи про своего Руслана. Как впечатление о семейной жизни? Не жалеешь, что так рано вышла замуж? Хотя могла еще гулять и гулять». Взгляд Марины уже поплыл. Я отставил бокал в сторону. Мне уже хватит. Если честно, не люблю спиртное. Приходится только за компанию. «Нет, не жалею», — машу головой. «Я счастлива с Русланом. Да, ссоримся иногда, есть кое-какие разногласия, но, знаешь, идеальных людей не бывает. Вот Маринке я тоже желаю скорее встретить хорошего парня. Ей все никто угодить не может. А потом жалуется, меня достает. Часами может на телефоне сидеть и болтать, что все мужики сволочи». «Ну тогда тебе повезло с мужем», — восклицает Марина. «Стабильность, любовь, еще и бизнес свой открыл. Ты прям как принцесса живешь». «Ну ладно, давай еще венца немного. За твое семейное счастье. И мне бы такое же». Чокается бокалом и опять пьет. «Может, хватит уже?» «Ага, Давай к десерту перейдем. Что у нас там к чаю? Скоро поставлю чайник. Со стороны прихожей слышится хлопок двери. О, вот и Руслан вернулся. Рус приехал. Сообщаю подруге, она радостно встрепенулась и давай поправлять на себя платье. Любимый муж входит в гостиную с легкой, но обворожительной улыбкой. Вижу, у нас гости. Развлекаетесь, девочки? Руслан статный, привлекательный в деловом костюме. Целует меня в губы, здоровается с Мариной кивком. Маринка с красными щеками пристально разглядывает Руслана, вдруг муркает ему игриво. «А меня чмокнуть за компанию?» Отрываясь от любимого, кашусь на нее удивленно. «Дурочка, говорила я ей, не переборщи. Марин». «Да шучу я, шучу», — отмахивается и смеется. «Ну так что там, чаек будет?» «Да, 3 минуты. Руслан, я тебе вкусняшек оставила, угощайся». «Отлично, я проголодался. Не поверишь, буквально вчера весь вечер грезил об ароматном горячем куске сырной пиццы с беконом». Я улыбнулась любимому и отошла на кухню на пару минут. Когда возвращаюсь, держа в руках поднос с пирожными и чашками, опять слышу смешки Марины. Заглядываю туда, едва не роняю поднос. Марина лезет на колени к Руслану и сует ему в рот кусочек попкорна. Она открыто с ним флиртует, а он, похоже, только этому рад. «Ну что ты, открой ротик. Это шутка такая, я же веселюсь». Жду, когда он осадит эту наглую пьянчушку, а он лишь в ответ посмеивается. «Марин, да перестань. Тебе точно нельзя много пить». Я застываю столбом за углом комнаты, кипя от возмущения. «Как она смеет! А Руслан тоже хорош, и ей это позволяет». Не узнаю Марину от слова совсем. Что на нее нашло? Откашливаюсь и вхожу. А потом с грохотом ставлю на стол поднос так, что одна чашка с него слетает и летит на пол, разбиваясь. «Я, наверное, лишняя? Может, мне уйти и не мешать?» Руслан отстраняется, пересаживается с дивана в кресло, бросает на меня невозмутимый взгляд, выгнув брови. «Оль, ты чего? Мы же шутим, как друзья. Ревнуешь, что ли?» Тянется к пицце, а мое раздражение только разгорается. Так бы вывернуло на голову все содержимое коробки, чтобы сыр с ветчиной с ушей свисал. «Хорошие у вас шуточки. Еще минуты, и она бы тебе в рот языком вместо пальца залезла». А Марине все смешно. Сидит, улыбается, хлопая ресницами, как ни в чем не бывало. «С меня хватит. Тоже мне подруга. Больше никогда в гости не позову. Похоже, у нее здоровые виды на моего мужа. Я понимаю, почему. Но считала Марину подругой и не думала, что она может как-то плохо со мной поступить. Спустя 3 года наших отношений Руслан вырос и морально, и физически. Стал еще более мужественным и привлекательным, успешным мужчиной. Конечно, это притягивает к нему женщин. С момента начала наших отношений он был абсолютно холоден к чужим заигрываниям, думал только о работе и обо мне. Я ценила его верность и чувствовала только спокойствие. Однако в последнее время Руслан словно изменился. Я все чаще ловлю его на каких-то странностях. То он улыбнется продавщице в супермаркете, то пошутит с официанткой. Это я еще не знаю, что у него на работе происходит, когда меня нет рядом. Среди его клиентов хватает симпатичных особ. Что происходит? Неужели Руслан вспомнил, что он властный мажор и решил вернуться к прошлому имиджу? Меня это настораживает. Хотя, возможно, я просто излишне ревнива по отношению к нему. Слишком преувеличиваю обычные вещи. Но ситуация с Мариной меня просто взбесила. Ну а как не переживать, если Марина — блондинка с пышными формами и накачанными губами, пластику груди она сделала совсем недавно, теперь хвастается перед всеми своими прелестями? «Да чего ты взбеленилась? Мы просто весело проводим время». Руслан продолжает удивленно таращиться. «Марина права. Ты чего кипятишься? Может, не с той ноги сегодня встала?» «Ага», — поддакивает эта швабра бесстыжая. «Может, буря магнитная?» «Марина, пока». «Что?» «Тебе пора», — показываю пальцем на дверь. «Можешь больше никогда сюда не приходить». «Полин!» «Я все сказала». Выталкиваю хохочущую и пошатывающуюся Марину за дверь нашей с Русланом квартиры. Затем поворачиваюсь к мужу, который подходит ко мне и пытается обнять сзади за талию, но я его отталкиваю. «Ну ты чего? Она ведь была сильно навеселе после вина. Сама полезла со своими глупыми шуточками, но я бы не поддался в любом случае. Ты же знаешь, как я тебя люблю». Я слишком разозлилась, чтобы его слушать. Этот инцидент стал последней каплей в череде его последних странностей. Мне плевать, была она трезвая или пьяная. Я увидела достаточно. Вырываюсь из его рук, потом хлопаю дверью спальни, запираясь там на замок. В итоге, впервые за всю нашу совместную жизнь, Руслан ночует на диване в гостиной. Я еле дождалась утра. Всю ночь ворочалась сбоку на бок в холодной постели, не в силах уснуть. Ведь впервые за 2 года брака мы с Русланом вынуждены ночевать порознь. Это после того позорища, что устроила моя так называемая подруга. В голове еще кипит кровь от ревности. Как Руслан посмел позволить этой дурехе Марине так себя вести? Что ему стало не хватать, раз он флиртует на стороне? В тишине ночи я то и дело слышала, как Руслан ерзал на диване в гостиной. Пару раз он подходил к двери спальни и тихонько стучался, умоляя меня выйти поговорить. Но я была слишком подавлена. Пусть подумает над своим поведением. Хотя на сердце скребутся кошки от тревожных догадок. Почему Руслан стал другим? Делаю вывод, нам необходимо серьезно поговорить. Я должна выяснить, что ему не хватает, почему он стал проявлять интерес к другим женщинам. Хотя я ведь стараюсь быть идеальной женой. Дома всегда чистота, вкусная еда. Слежу за собой. Диеты, маникюр, прически. Даже гардероб обновила. Может, ему не хватает общения с ребенком? Но и тут я прилагаю усилия. А Руслану нужно все и сразу. Иногда бесит его характер. Гены властного отца, который, между прочим, вычеркнул Руслана из своей жизни как пустое место. Я очень надеюсь, что я во многом ошибаюсь. Так не хочется разочаровываться и потерять ту сказку, о которой я мечтала всю жизнь. Утром просыпаюсь с тяжелой головой после бессонной ночи. Сегодня выходной, и я решаю немного развеяться. Сходить в магазин за продуктами, посмотреть витрины в торговом центре, а заодно поднять себе настроение. На телефон приходит смс-ка от Марины. «Полин, что вчера случилось-то? Я ничего не помню». «Надеюсь, я не натворила дел?» Я тихо фыркаю от ее наглости и ничего не отвечаю, закрывая мессенджер. А когда открываю входную дверь, то сталкиваюсь с курьером, протягивающим мне огромный букет роз в обрамлении тюльпанов, а еще плюшевого мишку с сердцем в лапах. Внутри конверт с запиской. Руслан извиняется за вчерашнее и даже сочинил для меня стихотворение.